Глава 15. Глаза свои я раскрыл с огромным трудом. В голове была полнейшая каша, однако вскоре понемногу она стала проясняться. Последнее, что я помнил, это как мне стало плохо, и я свалился. Похоже, это был яд. Даже странно, что после такого я все еще жив. Может, яд был слишком слабым? Хотя вряд ли, меня явно хотели убить. А учитывая молодой возраст тела и отсутствие натренированного сопротивления ядам, этот вариант становится еще более маловероятным. Может, мои друзья смогли вовремя найти антидот? Впрочем, я стал понемногу вспоминать еще детали, как только я упал. Меня окутала моя магия и, похоже, защищала все это время. Возможно, все дело в ней? Она могла помочь моему телу нейтрализовать яд. Впрочем, без точных данных думать можно еще долго. Нужно узнать подробности. И я попытался встать с кровати. Однако, как только я начал шевелиться, то, похоже, разбудил своего фамильяра, все это время лежавшего рядом со мной. Проснувшись и увидя меня, он радостно запрыгал по кровати, радуясь моему пробуждению. «Покажи-ка мне, что происходило, пока я был в отключке», — попросил я его, когда мне пришла в голову такая мысль. «Ведь действительно, вместо того, чтобы дожидаться рассказа, можно увидеть все его глазами». И как ответ мне тут же стали передаваться образы произошедшего. «Хм, очень интересно», — вздохнул я. «Приведи, пожалуйста, сюда Кима и остальных». Бельчонок понял меня и удалился. Все это происшествие выглядело для меня крайне странно. Кто это сделал и зачем? Конечно, я уже успел многим оттоптать ноги в моей борьбе за место барона, но я просто не ожидал от них таких оперативных действий. Слишком уж быстро все произошло. Впрочем, это могли быть и не они. Не стоит забывать и о герцоге, от которого я сбежал. Хоть этот вариант и наиболее маловероятен. Все же вероятность, что он меня нашел, невелика. Да и если бы это произошло, то в первую очередь он попытался вновь пленить меня и лишь в случае неудачи убить. Я ему был зачем-то нужен живым, но вот зачем, это было мне неведомо. В общем, этот вариант тоже стоило учесть. Ну и была, конечно, вероятность, что это был кто-то совершенно мне неизвестный, кому я успел перейти дорогу, однако сам не зная об этом. Предаваясь размышлениям, я не сразу заметил, как вскоре вернулся Куро, и мою комнату заполнили самые близкие для меня люди в этом мире. «Крис, ты очнулся!» Тут же подбежал и обнял меня Бер. «Бер, отойди, а то еще раздавишь его. Мне нужно его осмотреть в первую очередь», — отстранила его Светлана. «Похоже, пока я спал, Артур и Света тоже успели приехать. О произошедшем можете не рассказывать. Я уже все узнал от Куро», — предупредил их я. «О, так ты такое умеешь? Что ж, хорошо, значит, будет проще», — восхищенно цокнул языком Ким. «Вы мне лучше расскажите, удалось ли что-то узнать о сбежавшем наблюдателе», — уточнил я. «Нет, совсем ничего. Как сквозь землю провалился. И про заказчика мы тоже ничего сказать не можем». Раздраженно ударил он по столу. «Крис, вот, держи, выпей это», — передала мне какой-то пузырек Света. «Что это?» — спросил я, выполняя ее указания. «Универсальное противоядие. Боюсь, у меня не очень хорошие новости. Хоть ты и пришел в себя, но яд все еще не нейтрализован. Похоже, твоя магия смогла как-то сильно ослабить его действие, но полностью убрать не получилось. Если бы не это, то ты оказался уже мертв задолго до моего приезда. Это универсальное противоядие, к сожалению, тоже не сможет полностью излечить тебя. Однако небольшой положительный эффект точно будет. К тому же оно должно еще сильнее замедлить распространение яда в твоем организме», — горестно вздохнула она. Похоже, понимание того, что помочь другу она никак не может, сильно на нее давит. «А что насчет противоядия именно для этого яда? У вас же есть образец?» — немного напрягся я. «Да, я его уже успела изучить, но, боюсь, противоядие я сделать не смогу. Он был сделан при использовании магии, и противоядие должно быть таким же. Тут нужен опытный маг-алхимик, специализирующийся на ядах. У меня, к несчастью, таких способностей нет», — отрицательно покачала она головой. «А если базу сделаешь ты, а магией запитаю я или профессор?» — Передернул я плечами от прозвучавших перспектив. «Боюсь, что не получится. Не все так просто с этими магическими ядами», — разочарованно ответила она. «Сколько мне осталось?» — сглотнул я. «Точно не знаю. Я никогда не сталкивалась с подобным защитным механизмом магии. Но ориентировочно около недели», — выдала она свой вердикт. «Может, тогда стоит отправиться в королевство и найти подходящего алхимика?» Решил я попробовать узнать про этот вариант. «Хотя возвращаться в ближайшее королевство мне совсем не хочется, ведь меня там наверняка все еще ищут. Но жизнь все же дороже. Конечно, затеряться сейчас у меня там получится, однако риск был велик. И все же ради этого можно рискнуть, если других вариантов просто не останется». «Не получится. До ближайшего крупного города добираться слишком долго». Отрицательно покачала она головой. «Ну тогда будем искать противоядие на месте. Или, возможно, моя магия все же сможет побороть его самостоятельно». Обреченно вздохнул я, принимая этот вариант действий основным. Впрочем, отчаиваться я точно не собирался. Ведь умирать мне не привыкать, и смерти я не боялся. Однако и сдаваться точно не буду, а сделаю все, что в моих силах. Времени хоть и мало, но будем работать с тем, что есть. Может, действительно за это время мое тело выработает иммунитет и само? Ведь этот кокон из тьмы не зря же распался именно сейчас. Он ведь мог защищать меня и до самого конца. Но, видимо, организм посчитал, что пора бороться самостоятельно. Впрочем, все это пространные рассуждения. Никакой пользы от них нет. Будем исходить из того, что есть. И в первую очередь, мне, наверное, стоит посетить алтарь своей прародительницы. Конечно, был шанс, что она откажется мне помогать. Все же я сам не доглядел и допустил это по своей глупости. Но, возможно, она и не откажется мне помочь хотя бы советом. Хоть я и не хотел полагаться на нее, а жить самостоятельно, но иногда жизнь кардинально меняет твои планы. Придя к алтарю богини, я, как обычно, пустил свою магию в алтарь, стараясь позвать ее на разговор. «Опять ты попал в какую-то переделку? Ну что ты за неугомонный ребенок?» Раздался обреченный вздох позади меня. «Приветствую», — склонился я, увидя представшую передо мной богиню. «Вы правы, появилась проблема, с которой я сам вряд ли смогу справиться». «Эх, и почему ты такой невезучий? Ну хоть не умер сразу, и то ладно. А то у меня такое чувство, что ты только и жаждешь поскорее оказаться в моем царстве. Мог бы быть и посторожнее». Укоризненно поглядела она на меня. «Тут я действительно сам виноват», — повинился я. «Ладно, что с тобой поделаешь?» — махнула богиня рукой. «Я могу дать тебе шанс выжить, но напрямую влиять я на мир не буду, лишь дам совет. Тем более, что яд этот довольно специфический, основанный на магии жизни. Даже отправься ты в королевство, боюсь, в обычных городах не нашлось бы человека, который смог тебе помочь. Разве что только в столице. К тому же тут есть и частичка моей вины. Этот яд, похоже, является последствием выданного мной тебе задания или даже посланием мне». «Так что я должен сделать?» — нетерпеливо ерзая спросил я. «В округе есть лишь одно единственное лекарство, способное тебе помочь. Это ягоды Тиеры. Но вот достать их будет весьма непросто. Растут они только возле магического источника жизни». Передала она мне мысленный образ изображения этих ягод. На первый взгляд, это были обычные зеленые ягодки, которые я даже не стал бы есть, опасаясь их незрелости. Но если богиня говорит, что мне нужны именно они, значит, так и есть. Я раньше почему-то думал, что только у нас куру есть связь, позволяющая передавать друг другу мысли-образы. Но, похоже, я ошибался. Впрочем, это неудивительно. Она все же богиня, и не стоит мне забывать об этом. «А такой поблизости есть только в центре магического леса. Это же верное самоубийство!» — поникшим голосом произнес я. «Ну, тут ты прав. Это довольно опасное место. Но я немного все же помогу тебе. Попрошу сестру ослабить защиту на источнике и дать тебе пройти к нему. Конечно, это все так же опасно, но самые смертоносные препятствия тебе не будут мешать. Самое главное – не трогай источник, иначе сестра очень обидится. К тому же не нужен он тебе, да и не сможешь ты его укротить, – прощебетала богиня. И она была совершенно права. Такой источник явно будет совсем не слабым, раз оказывает свое влияние на достаточно большую площадь леса. К тому же за долгие годы он наверняка только набрал мощности. Такой источник мне точно не укротить самостоятельно. По крайней мере, пока. Да и, признаться честно, не нужен он мне. Не буду же я строить себе замок посреди леса, полного опасных хищников с магическими способностями. Ведь даже если я подчинил бы источник, то обитатели этого леса меня от этого слушаться не стали. Тем более ссориться с богиней на пустом месте точно не стоит. Хорошо. Я очень благодарен вам за эту помощь. И вашу сестру тоже отблагодарю при возможности. Про ее сестру все стало понятно сразу. Кто это еще мог быть, кроме богини жизни? К тому же имеющей влияние на источник магии жизни. Впрочем, я не сильно вдавался в эти родственные связи богов, так что возможно, что у нее есть и другие сестры. В любом случае, я собирался выполнить ее просьбу. Вообще, я раньше думал, что жизнь и смерть должны как минимум не любить друг друга. Впрочем, это мнение было явно поверхностным. Ведь без жизни нет смерти. И наоборот. Все в этом мире взаимосвязано. Но и особой дружбы между ними наверняка нет. Все же слишком уж разные полярности у их сил. И то, что для одной хорошо, для другой совершенно неприемлемо. Но это все лишь мои предположения. Как там все на самом деле, знают, пожалуй, только боги. «Вот и ладненько», — улыбнулась она. «Еще вопросы у тебя есть? Вы ведь знаете заказчика этого покушения?» Рассказали, что он связан с вашим заданием. Решил попытаться узнать побольше я. Знаю, но тебе не расскажу. Ты должен сам узнать об этом. Я и так слишком часто в последнее время стала вмешиваться в жизнь смертных. А все из-за тебя? Обвинительно ткнула она в меня пальцем. Понял, исправлюсь. Тут же отступил я. Вот и хорошо. Тогда надеюсь, что я тебя еще долго не увижу. Растворилась она в воздухе под мелодичный перезвон колокольчиков. Похоже, решила выпендриться. Раньше такого не было. На первый взгляд, ее последняя фраза звучала не очень приятно. Но если задуматься, то встреча с богиней смерти обычно происходит на той стороне реки. Так что на самом деле это было скорее пожеланием долгой жизни. Хотя, учитывая наши своеобразные отношения, боюсь, я повстречаю ее снова еще живым. О способе исцеления я поспешил рассказать своим друзьям. «Да уж, не лучше это местечко для прогулок», — присвистнул удивленный Артур, услышав мой рассказ. «Ну, я уже проходил через этот лес, так что, думаю, все шансы у меня имеются повторить это путешествие. Просто пройти лес — это одно. А вот спуститься в самый его центр к источнику – это совершенно другое дело. Еще никто и никогда не возвращался из такого путешествия», – напомнил неочевидный барон Ред. «Ты прав, но не стоит забывать про обещанную нейтрализацию главных опасностей. А уж с остальным я справлюсь», – отмахнулся я. «Ты, похоже, кое-что забыл. Не ты справишься, а мы справимся». Глядя сукоризной, поправил меня Ким. «Одного мы тебя точно не отпустим. К тому же не забывай, что часть тут присутствующих – твои непосредственные подчиненные и просто обязаны помочь тебе в этом путешествии. Может, я просто незаметно прокрадусь туда тенями и возьму необход...» В этот момент моя речь прервала резкий кашель, начавшийся у меня, остановить который быстро не удалось. Когда же после этого я взглянул на свою руку, которой и старался прикрыть рот, на ней осталось несколько капель крови. Похоже, яд уже начал свою работу. «Вот об этом я и говорю. Нельзя тебя одного отпускать в таком состоянии. К тому же твое перемещение тенями, хоть и довольно незаметно, но не идеально. Там встречается множество зверей с магическими способностями, часть из которых вполне сможет тебя обнаружить». Укоризненно посмотрела на меня. «Пожалуй, тут он был абсолютно прав. От магического взора я прятаться не умею, а там он наверняка есть у многих животных. Учитывая их место обитания и поголовно владеющих магией соперников и охотников в лице хищников, оно им крайне необходимо. Конечно, не все смогут выбить меня из тени, но, боюсь, у некоторых из них должны быть способы это сделать. Иначе бы теневые белки давно стали полновластными хозяевами данного леса». «Крис, мы просто обязаны это сделать!» – твердо произнес Артур, смотря мне в глаза. «Мы просто не можем бросить тебя одного. Я и так недавно потерял капитана и совсем не хочу потерять и тебя. Я больше не позволю своим друзьям умирать». Взгляд его был полон решимости. Так что я просто не смог ему отказать. Может, это и незаметно, но после смерти капитана он немного изменился. В обычной жизни его характер остался все тем же. Но вот в таких ситуациях переубедить его стало просто невозможно. «Хорошо, тут вы правы. Отправимся тогда вместе», — согласно кивнул я. «Вот и ладненько», — неожиданно оскалившись, потер руки профессор. «А теперь давайте собираться. Я давно хотел добраться до этого леса, ведь там есть множество реагентов для изготовления артефактов, да и части тел магически измененных животных тоже часто используются в артефакторике». «Проф, ты меня пугаешь», — поежился я. «Прошлое наше путешествие, связанное с твоими исследованиями, прошло, мягко говоря, не очень безопасно. У тебя какая-то страсть к опасным местам». «Ну что поделать, если самые ценные вещи всегда находятся под охраной. Иногда даже под такой странной защитой. В этом нет ничего удивительного, ведь все, что не охранялось так тщательно, уже давно было разграблено. Люди алчны по своей природе и точно не упустят шанс поживиться при любом удобном случае. К тому же ты сам сказал, что главных опасностей не будет. А когда еще представится такая возможность? К тому же путешествие в храм принесло нам приличную прибыль», — усмехнулся он. «Так-то оно так, но моя уверенность как-то начинает пропадать, глядя на твой взгляд», — поежился я. Проф, конечно, был уже не молод, но, похоже, склонность к авантюрам у него сохранилась с давних пор, иначе его попадание в баронство по-другому не объяснить. Все же у себя на родине он был весьма уважаемым человеком, и не сомневаюсь, что и зарплата у него была приличная. Но, видимо, долго на месте он усидеть не смог. Его авантюризм все же взял верх в конечном итоге. Впрочем, я был этому очень даже рад. Конечно, встретились мы при не самых радужных обстоятельствах, однако это знакомство в итоге вылилось для меня в обогащение не только в физическом плане, но и в ментальном. В конце концов, те знания, что он мне дал, ценнее всех этих физических ценностей. Хотя и от них я отказываться тоже не собирался. «Ладно, ничего уже не изменить. Давайте собираться, и потом выдвинемся в путь», — решил я. После этого мы разошлись по комнатам, чтобы начать подготовку к этому опасному путешествию. Не стоило затягивать сборы слишком надолго. Времени у нас было не так много, как хотелось бы.